الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد сегодняшняя тема بإذن الله جل وعلا будет про مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والموقف منها то есть достоинство сподвижников пророка Мухаммада عليه الصلاة والسلام и отношение вообще какое должно быть отношение к нашим к сподвижникам пророка Мухаммада عليه الصلاة والسلام тема она большая поэтому я выбрал некоторые нюансы из этой темы, чтобы вам дать то есть, самое главное вкратце, как говорится. Почему эта тема важная? Эта тема надо ее знать из-за множеств причин. Во-первых, то есть мы должны знать достоинство сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Аллах азза ва джалл нам говорил о них в Коране очень хорошо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям у них хвалил в очень многих хадисах. Это первая причина. Вторая причина, потому что человек, он будет спасен от отклонений и от ложных идеологий, если он будет строго идти по стопам сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что они салаф, они наши салафи, ахсан Аллаху илейкум. Третья причина, потому что они приняли эту религию наилучшим образом, приняли ее с ихласом. Поэтому они пожертвовали самые дорогие вещи у них и защищали эту религию своими имуществами, своими душами и так далее. Четвертая причина, потому что многие мусульмане, к сожалению, не знают достоинства этих сподвижников. Баракаллаху фикум. Пятая, потому что занадика в Иране и в других местах они подняли то есть, знамя, то есть борьба и борьбу с подвижником пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому они постоянно их оскорбляют, обвиняют их и так далее. Поэтому должно быть противостояние этой сильной войны против сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, именно на русском на русском языке. Эти причины, есть другие, много было, то есть, повод, чтобы выбрать именно такую важную тему. Как я сказал вам, что эта тема, она большая, поэтому я буду выбрать некоторые нюансы, ассаляму алейкум, чтобы вы знали или имели, я думаю, то, что вы знаете, маленькое представление об этом вопросе. Во-первых, ас-сахаби, то есть у нас есть сахаба. То есть сахаба – это сподвижники. Один сахаби. Их называют сахаба или их называют асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ас-сахаби, то есть один, вообще-то слово взято от слова сухба, то есть от дружбы. Понятно? Но я буду именно обратить внимание на определение сподвижника по истилаху. Кто такой сподвижник? Кто такой ас-сахаби? Многие из нас должны знать определение ас-сахаби, баракаллаху фикум. Ас-сахаби, как об этом сказал Алимам Ибн Хаджар, рахимахуллах, «Хуа куллу ман лакия ан-набия, саллаллаху алейхи ва саллям, му'минан бихи, ва мата аля ислам». Ибн Хаджар, рахимахуллах, говорит, сподвижник, это любой человек, который встретился с пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и уверовал в него, и умер на этой вере. Обратите внимание, баракаллаху фикум, на эти три, как можно сказать, три условия или три момента, которые должны быть в определении сподвижника. Это тот или любой человек, который встречался, то есть это любой, который встречался с пророком Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, му'минан бихи, и он уверовал в него, понятно? И он умер на этой вере или на исламе. Ибн Хаджар, рахимахуллах, в комментарии насчет этого определения, что он сказал. То есть он дал такое определение, потом начал разъяснить это определено. Он сказал: «Фаядхулу фиман лакьяху, ман талат муджаласатуху ау касурат, ва ман рава анху ау лам ярви, ва ман газа маху ау лам ягзу, ва ман рааху руятан, ва лау лам юджалис, ва ман лам яраху ли аруд бил'ама». То есть Ибн Хаджар, рахимахуллах, он когда сказал, это тот, который встречался с пророком, саллаху алейхи ва саллям, и здесь входит любой, то есть человек, который сидел с пророком, саллаху алейхи ва саллям, будто долгое время или мало времени. То есть любой человек, то есть в этот часть входит, любой человек, если посидел с пророком, саллаху алейхи ва саллям, будто это на долгое время или на мало, пусть будет один час, пусть будет полчаса. Понятно? Любой человек, если сидит с пророком, саллаху алейхи ва саллям, на долгое время или на маленький промежуток времени. И если человек, он передал от него хадис или не передал, то я сам являюсь сподвижником. Человек, если он воевал с пророком, саллаху алейхи ва саллям, или он не участвовал в сражении. То есть, если он участвовал в сражении, является сподвижником. Даже если он не участвовал. Дальше он говорит: любой человек, если он его увидел, даже если он с ним не посидел. Может быть, так, допустим, люди пришли в прощальном хаджи. Понятно? Их было очень много. Они увидели пророка, саллаху алейхи ва саллям, и уверовали в это, но они не общались с ним. То есть они видели издалека, вот пророк сидит и читает хутбу, или он читает им проповедь. Но они не успели с ним посидеть. То есть любой человек, если его увидел и уверовал в него, да, если он с ним не посидел, он является сподвижником. Дальше Ибн Хаджар говорит: وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارْدِ الْعَمَى. И любой человек, если он был с ним, но он не смог его увидеть из-за того, что он слепой, то я сам являюсь сподвижником. Я думаю, вам понятно, иншаллах. Первая часть определения, думаю, понятно. То есть, когда он сказал, любой человек, когда он говорит, тот, который встречался с пророком, саллаху алейхи ва саллям, здесь входят разные категории. Тот, который с ним посидел, будто это на долгое время или на малое время, тот, который передал хадит от пророка, саллаху алейхи ва саллям, или не передал, тот, который участвовал в сражении с пророком, саллаху алейхи ва саллям, или не участвовал в сражении, тот, который его увидел, не сидел с ним, или тот, который не смог его видеть из-за того, что он слепой. Дальше что говорит Ибн Хаджар, рахимахуллах? وَيَخْرُجُ بِقَيْدِ الْإِيمَانِ مَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى. То есть Ибн Хаджар, когда он сказал, что в определении, когда вы помните, тот, который встречался с пророком, саллаху алейхи ва саллям, и уверовал в него. То есть он сказал, под этим, то есть, словам понимается, что любой человек, если он был кафир, встретился с пророком, саллаху алейхи ва саллям, но он не уверовал, понятно? Но он потом принял ислам. Он не является сподвижником пророка, саллаху алейхи ва саллям, если он после этого не встречался с пророком, алейхиссалату вассалям. Понятно? Баракаллаху фикум. То есть он когда сказал, то есть он, человек должен верить в него, то есть если есть кафир, он видит пророка, саллаху алейхи ва саллям, но в то время он ислам не принял. Через некоторое время ислам принял. Если этот человек принял ислам, но он больше не видит пророка, саллаху алейхи ва саллям, он не считается сподвижником пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Дальше Ибн Хаджар говорит: وَقَوْلُنَا بِهِ يَخْرُجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ مُؤْمِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ الْبِعْثَةِ. Когда мы сказали, то есть когда говорили, уверовали в него имеется в виду пророка, саллаху алейхи ва саллям. И здесь исключается любой человек, если он уверовал в Муса, или в Иса, или в Ибрахим, должен быть именно наш пророк, саллаху алейхи ва саллям. Тогда здесь надо обратить внимание. Дальше он говорит: وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا مُؤْمِنًا بِهِ كُلُّ مُكَلَّفٍ مِنَ الْجِنِّ وَإِنسِ. Когда мы говорим, и он уверовал в него, и здесь входит и джинни, и люди. Дальше он говорит: وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. То есть когда мы сказали, и он умер на исламе, или он умер мусульманин, или он умер на этой вере, выходит под этим условием, если человек встретился с пророком, саллаху алейхи ва саллям, уверовал в него, он потом ушел из ислама и умер на вероотступничестве, тогда он не считается сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше что говорит Ибн Хаджар? وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ ارْتَدَّ وَعَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتْ سَوَاءً اجْتَمَعَ بِهِ саллаллаху алейхи ва саллям мраттан ухра ам ла, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدِ. Потом Ибн Хаджар говорит, и в определение сподвижника входит, если человек ушел из ислама, потом он вернулся к исламу и умер на исламе, он считается сподвижником, несмотря он после этого встречался с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, или не встречался. Это правильное, то есть определение, которое на нем следует идти. Я думаю, вам понятно, иншаллах, баракаллаху фикум. То есть сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь должно быть три момента. Во-первых, человек должен встречаться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше. Должен верить в него. Потому что встреча не дает человеку такое достоинство быть сподвижником. Потому что кафиры много встречались с пророком, алейхиссалату вассалям. А вера в пророка без встречи, то же самое, не дает человеку такое достоинство быть сподвижником. Мы сейчас, альхамдулилля, верим в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но мы его не видели, баракаллаху фикум. И мы с ним не встретились. Поэтому вера без встречи ничего не даст. Встреча без веры, то же самое, ничего не даст. Кроме этого, третий момент или третье условие, он должен умереть на исламе. Понятно? Если он умер на мусульман, тогда он считается сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если он до смерти ушел из ислама и потом вернулся. Это очень важно знать, потому что если мы это поймем, тогда мы сможем дать ответ на шубхаты, которые рафида, проклятие, рассказывают, когда говорят про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему рафида, они говорят, сподвижники пророка, они являются кафирами, потому что они ушли от ислама после его смерти. Ты говоришь, нет? Дай нам определение сподвижника. Сподвижник, то, что я вам говорил. Поэтому любой человек, если он увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и с ним встречался, но он ушел из ислама и умер на неверие, он не является сподвижником, баракаллаху фикум. И таких людей, Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анх, и сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, воевали против них. Вот это определение сподвижника, ахсаналлаху илейкум. Братья и сестры, вы должны знать, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, имеют разные категории. Не все они на одном уровне, баракаллаху фикум. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они имеют разные категории, и не все они на одном уровне. Да, все они хорошие, все они, как мы сейчас посмотрим, начало достойны, то есть доверия, но они не все они на одном уровне. Допустим, одна из категорий сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это аль-мухаджирун. Аль-мухаджирун. Наверное, знаете такое слово, что такое аль-мухаджирун. То есть люди, которые совершали хиджру. Люди, которые совершали, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые совершали хиджру, их называют аль-мухаджирун. Это одна категория. Есть другая категория, аль-ансар. Аль-ансар, люди, которые приняли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину и помогли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его поддерживали. Их называют аль-ансар. Есть аль-бадриюн. То есть бадрицы, да, по-русски. И знаете, битва при Бадри, была такая известная битва в исламе, первая война в исламе, то есть ее называют Бадр. Понятно? Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые участвовали в Бадр, у них есть особое положение. Их называют аль-бадриюн. Поэтому в биографии сподвижников, которые участвовали в Бадре, пишут после каждого сподвижника «Ва хуа Бадри», или «Он ва кана Бадриян», то есть «Он был из числа бадрицев», или «Он бадриц». Поэтому помните историю Хатиб ибн Аби Бальта. Это известная история, когда Хатиб, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел поехать в Мекку со своими сподвижниками, понятно, чтобы совершать поклонение там. И Хатиб ибн Аби Бальта, он писал курайшитам письмо, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел, столько есть, короче, сподвижников, и, короче, он им писал письмо. То есть он сделал, как говорят люди по современному, то есть высказыванию, шпион. передал информацию о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он выехал из Медины, пришел Джибрил и сказал ему, хатиб так и так и так и сделал. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил, как вы знаете, Али ибн Аби Талиб и Аль-Мигдад и другие еще сподвижники. И пророк сказал, хатиб дал письмо одной женщине. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал, что там, как ее различить и так далее, где она находится. Али, ради Аллаху ан, этот великий сподвижник, быстро с другими сподвижниками поехали, чтобы найти ее, и, альхамдулилла, ее нашли до того, как она смогла в Макку попасть. Сказали ей, дай нам письмо. Она сказала, у меня нет письма. Они начали искать у нее там, как говорится, багажец, так можно сказать, хаудач. То есть место. Обычно, знаете, когда она едет на, это, сидит на верблюде, бывают там вещи, они начали искать в этих вещах, не нашли. Али, ради Аллаху ан, потому что он убежден в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. И вот, субханаллах, это то, что отличает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от нас. Али, он верит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам правду говорит. Али сказал ей, «Латухриджинна л-китаб, ау лананзаанна фиаб». Или ты дашь нам в письмо, или книгу тебе письмо, или мы будем снять одежду. Потому что он убежден в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. У него нет никакого сомнения, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, может ошибаться, или, как сейчас некоторые люди, валяду билля, говоришь им про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они начинают, а может быть пророк, а может быть он ошибся, а может быть это не по его специальности. Короче, найдут разные оправдания. Когда она увидела, что сподвижник они серьезно, она вытащила, то есть и дала им, вернулись сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дали ему письмо, пророк ему прочитал. Умар сказал, посланник Аллаха, дай мне или разреши мне убить или отрубить голову этого мунафика. То есть про Хатиб ибн Аби Бальтаа. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вызывайте Хатиба. Вызвали Хатиба и сказал, о, Хатиб, ты почему так сделал? Посмотрите разницу вот здесь между пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и между людьми, которые они любят обвинить в неверии. Его поступок, многие из нас могут сказать, он кафир. Он не мусульманин, он помогает кафирам. И он помогает кафирам не против простых мусульман. Помогает кафирам против сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и против Мухаммада. Хатиб сказал посланник Аллаха, я это не сделал из-за того, что я ушел из ислама или мне понравилось куфр. Он это сделал, потому что он хотел, чтобы кафиры, короче, не нанесли вреда его семьи. Понятно? То есть он хотел им какое-то хорошее дело сделать, чтобы они оставили и чтобы они плохо не относились к его семье в Макке. Вот это нам говорит, почему семья бывает фитна для человека. Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, что из ваших супругов и детей фитна для, они есть фитна для вас, и есть некоторые из них являются врагом для вас. Потому что вот человек, из-за того, что он любит его семью, и так он вот такое сделал. А Умар, когда сказал посланник Аллаха, да, я хочу отрубить голову этого человека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ума идрик, инна Аллах кад иттала аля иля ахли бадрин факал, и'малу ма шиитум, факад гафарту лакум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Умару, откуда ты знаешь, понятно? Аллах сказал людям, которые участвовали в Бадре, делайте то, что вы хотите, я вас простил. Вам слышно, иншаллах, по Алтаке? То есть этот хадис говорит нам, и другие хадисы говорит нам о великом достоинстве или положении сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, именно которые участвовали в Бадре. Аллах сказал им, делайте то, что хотите, я вас простил. Поэтому есть такая категория сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их называют аль-бадриюн, понятно, то есть бадрицы. Есть другая категория, то есть сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, асхабу байат ар-ридван. Сподвижники, которые дали присягу под деревом. Наверное, знаете эту историю, когда, то есть в Сирии, когда, то есть были какие-то слухи, что курайшиты убили Усмана, потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, под деревом сказал сподвижникам, дайте мне присягу, что вы будете защищать меня и делать то, что я вам говорю. Короче, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их было около 1500, как Джабир, радиаллаху анху, сказал. Есть разные риваят, но одна из риваят, там 1500 сподвижников дали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, присягу под деревом, что они будут его защищать и делать то, что он говорит, и так далее. Их называют Ахлю Байат Ридван или Асхабу Байат Ридван. Эти сподвижники тоже сами имеют особое значение. То есть у ученых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Муслиме сказал: «Ла ядхулу ан-нар ман байаа тахта ш-шаджара». Любой человек, если дал присягу под деревом, он в ад не попадет. Аллаху акбар. Представьте, субханаллах, такое великое достоинство и тазкия от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Любой человек, если дал присягу под деревом, он в ад не попадет. Поэтому это одна категория, баракаллаху фикум. То же самое есть другие там категории, их много, их около 12. То есть разница между сподвижниками, которые приняли ислам до открытия Мекка, и сподвижниками, которые приняли ислам после открытия Мекка, как об этом сказано в Коране. То есть давай, Абу Джамиль, прочитаем, пожалуйста, то, что Аллах Азза ва Джал говорит нам в Коране в суре Аль-Хадид. Есть такая сура, 57 сура, ай номер 10. Когда Аллах Азза ва Джал говорит: «Ва ма лакум алла тунфику фи сабилиллах, ва лиллахи мирасу ас-самавати валь-ард, ла йастави минкум ман анфака мин кабли аль-фатхи ва каталь, улаика а'заму даражатан мин аллазина анфаку мин баъди ва каталу, ва куллан ваъада Аллаху аль-хусна, ва Аллаху бима таъмалуна хабир». Читаем, пожалуйста, 57 суру, ай номер 10. Нам. Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит наследство небес и земли? Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. То есть есть разница, баракаллаху фикум, между сподвижниками Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые они участвовали при Бадре, баракаллаху фикум, не при Бадре, то есть участвовали до сражали и приняли ислам до сражения, до открытия Мекка, и между сподвижниками Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые сражались с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям и помогли ему после открытия Мекка, хотя обе две группы Аллах Азза ва Джал им обещал, то есть в рай попасть. То есть, как я сказал вам, разные категории сподвижников, некоторые из ученых сделали их до 12 категорий. Понятно? До 12 категорий, баракаллаху фикум, но я дал вам некоторые из этих категорий, ахсан Аллаху илейкум. Давайте посмотрим дальше, баракаллаху фикум, такой момент и такой пункт. Сколько было число сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Сколько было число сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям? У ученых есть разные мнения, баракаллаху фикум, насчет число сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые говорят, что 40 тысяч, некоторые говорят 70 тысяч, некоторые, как Ибн Катир рахимахуллах, он передает от Абу Зур'а в одной из его версий, что Абу Зур'а говорит, их было 120 тысяч. То есть сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и которые пришли во время хаджа аль-вада, знаете, то есть прощальный хадж. То есть между учеными разные мнения, их было сколько, потому что, знаете, когда пришли они на прощальный хадж, их было очень много, и не была возможность дать именно конкретную цифру, сколько их. Понятно? Поэтому, короче, их очень много, и поэтому, иншаллах, на это должна обратить внимание. И это небольшая, то есть, проблема их, сколько именно точь-в-точь, понятно? Это не обязательно, то есть, знать точь-в-точь, 70 тысяч или 120 тысяч и так далее. Давайте идем дальше, баракаллаху фикум. Я сказал вам, что их число много. Понятно? Поэтому по какому принципу мы можем знать, это сподвижник или нет? Ученые, рахимахумуллах, поставили некоторые принципы или некоторые правила, чтобы определить, он сподвижник или нет. То есть, во-первых, один из этих принципов. Если какие-то, то есть очень много сообщений о нем. То есть очень много сообщений про того, что этот человек он был во время Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, как Абу Бакр, как Умар, как Усман, как Али и так далее. Дальше, если кто-то из сподвижников, он говорит про другого, что этот человек был сподвижник. Или тот был числа сподвижников Пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Ясно, иншаллах, баракаллах. То есть, если кто-то из сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям говорит про другого или рассказывает кому-то, тот был из нас или из числа сподвижников Пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Понятно? То же самое, если человек достоин, то есть доверия, и он был во время Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, я сподвижник Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То же самое, это является одним из принципов, по которому можно определить, этот человек является сподвижником Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или нет. Альхамдулиллах, ученые ислама писали очень большие книги про этих сподвижников и кто является сподвижником Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, какие есть некоторые люди, где есть разногласия, он был сподвижником или не был сподвижником. Все это, альхамдулиллах, написано у ученых, рахимахумуллах. Если мы знали об этом, давайте посмотрим с вами некоторые доводы из Корана и из Сунны Пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, которые говорит, доказывают нам о великом достоинстве сподвижников Пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Давайте начинаем с суры Ат-Тауба. Ат-Тауба, 9 сура, аят номер 100. Аллах Азза ва Джалла говорит там: «Вассабикуна ал-аввалун миналь мухаджирина вал-ансар, валлазина таба'ухум би ихсан, радиаллаху анхум, вараду анх, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Читаем, пожалуйста, 9 суру, аят номер 100. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. То есть в этой аяте Аллах Субхана ва Тааля нам сказал, что Он приготовил, то есть райские сады, под которыми идет и текут реки. Для каких категорий людей? Три категории. Аль-Мухаджирун – это люди, которые сделали хиджру, переселиться. Потом Аль-Ансар – люди, которые приняли Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и других мусульман и им помогли. И третья группа – те, которые строго идут по пути ансаров и мухаджирин. Субханаллах, эта ая, валлахи, является очень, как можно сказать, большая, является очень большой благой вестью для нас. Потому что Аллах Субхана ва Тааля в этой ая говорит нам, что мухаджирин и ансар, и те, которые строго будут идти по их стопам или по их пути, Аллах будет доволен ими. Понятно? И Аллах Азза ва Джалла сделает так, чтобы они попали в рай вечно и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, ахсана Аллаху алейкум, мы должны стараться передерживать менхадж, то есть ас-салаф, ас-салих баракаллаху фикум. То есть это сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те, которые следовали, то есть за ним. Любой человек, если он будет строго идти по этому манхаджу, инша Аллах, он в рай попадет 100%, потому что эта ая нам говорит об этом. Если вы так и знали, то есть если это понятно, то есть Аллах Азза ва Джалл обещал, то есть эта ая говорит нам, Аллах обещал ансар и мухаджирин, что они в рай попадут. Понятно? Потом идут проклятие Рафида и оскорбляют Абу Бакр, и Умар, и Усман, и Али, и разные сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как это может быть? Кому мы должны верить? Мы должны верить Корану, Коран, который Аллах субхана нам говорит, и должны верить этим мунафикам и этим лжецам. Аллах говорит нам, что ансар и мухаджир в рай попадут. И он им обещал, то есть рай. А эти говорят, они кафири. Речь идет, они когда были хорошие. Это, субханаллах, как один человек говорит, это порицание Аллаха Азза ва Джал. Они говорят, Аллах был доволен ансарами мухаджирин в начале, а потом ансары и мухаджирин стали кафири. Это порицание и оскорбление Аллаха субхана ва Тааля. Значит, Аллах хвалил этих людей, и Аллах не знал. Аллах не знает, что эти люди потом станут кафиром, или они станут муртаддами и уходят из ислама. Но все равно Аллах Азза ва Джалла их хвалил и так далее. Сейчас, биллях алейкум, если ты знаешь кого-то из братьев, он хороший, и ты начал его тоже хвалить. Если ты бы знал, что он через 2-3 года уходит из ислама, и он будет воевать против ислама и мусульман, разве ты будешь его хвалить? Я вас спрашиваю, любой из нас, разве он будет хвалить этого человека, если он знает, что этот человек дальше, он уходит из ислама и так далее? Нет, конечно. Поэтому мы им говорим, или Аллах Субхана ва Тааля не знал, что эти ансары мухаджирин уходят из ислама, и это куфр, если вы так говорите, то значит вы стали кафири и муртадди, или Аллах Субхана ва Тааля знал, что эти люди уходят из ислама, но все равно он их хвалил. Тогда это порицание Аллаха Субхана ва Тааля, и это значит, что Аллах Азза ва Джалл хвалил кафиров и муртаддов. Видите, как эти люди, Субхана Аллах, они отвергают Коран и отвергают Сунну, и они лицемеры, они тизанадика. Не может быть человек, который он верит в Аллаха и в Сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он так говорит. Потому что такое высказывание, это нам говорит о том, что мы не должны принять Коран, потому что Коран хвалил сподвижников пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Это первая ая, баракаллаху фикум, и знаете ее, 9 сура, ая номер 100. Хорошо, чтобы вы ее знали, потому что любой человек, если он идет по манхаджу салаф, эта ая ему пригодится. Почему мы идем по пути салаф или сахаба? Вот 9 сура, ая номер 100. Ахсана Аллаху алейкум. Давайте посмотрим дальше. Сурату аль-Фатх. Пожалуйста, открываем аль-Фатх. 48 сура. Аль-Фатх. 48 сура, ая номер 29. Последняя ая. Давайте прочитаем, баракаллаху фикум, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Там сказано, Мухаммадун Расулуллах, валлазина маъаху ашиддау аля куффар, рухамау байнахум, тараахум рукаан сужадан ябтагуна фадла мин Аллахи ва ридван, симаахум фи вуджухихим мин асари суджуд, залика масалухум фи ат-таура, ва масалухум фи ал-инджил казарин ахража шатъаху фаазараху фастаглата фастава аля суки йуъджибу аз-зурраа لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Читаем, пожалуйста, нам. Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате, в Инжиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым, и выпрямился на своем стебле, восхищая сиятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. В Инжиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сиятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. То есть, эта ая, субханаллах, является одним из самых сильных доводов, которые указывают нам на великом достоинстве пророка, сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что эта ая нам говорит, что Аллах, азза ва джалла, он не только хвалил сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране. Нет, не только. Он их хвалил и в Коране, и в Торе, и в Инджиле. Вы знаете, что такое Тора — это писание у евреев, и Инджиль — это Евангелие, которое есть у христиан. То есть эта ая говорит нам о том, что Аллах Субхана ва Та'аля не только хвалил сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране только. Нет. Он и о них говорил, и в Инджиле, то есть и в Евангелии, и в Таурате, то есть это в Торе, который есть у евреев. Поэтому это, Субхана Аллах, какое великое, то есть достоинство у сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Валлахи, это, то есть ая, если Аллах нам ничего нам не говорил о сподвижниках пророка, кроме этой ая, это было нам достаточно. Аллах о них не только говорил в Коране, и в Инджиле, и в Торе. Поэтому Ибн Кафир, рахимахуллах, передал очень такие хорошие вещи. Что он говорит нам, Ибн Кафир, рахимахуллах? Ибн Кафир говорит в его тафсире, баракаллаху фикум, он сказал: «Кала Малик, بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». ابن كثير رحمه الله он говорит, имам Малик сказал, дошло до нас сообщение, что христиане, которые были в Шаме, Шам — это Сирия, Палестина, то есть Иордания, основном это Сирия и Палестина. То есть имам Малик говорит, как тафсир Ибн Кафира, до нас дошло сообщение, что христиане, которые увидели сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые открыли Шама, то есть открыли Сирию и так далее, они говорят, когда увидели сподвижников пророка, то есть христиане: «Валлахи ла хаулай хайру мин аль-хавариин». Клянемся Аллахом, эти люди лучше, чем апостоли, наши апостоли, то есть апостоли Иса, алейхиссалям. Можете представить, баракаллаху фикум? Имам Малик вот передает нам такие, что до него дошло такие сообщения, что христиане, которые были в Шаме, когда они увидели сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они сказали: клянемся Аллахом, эти люди, то есть сподвижники, лучше, чем апостоли Иса, алейхиссалям. Потом что сказал Ибн Кафир? وَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مُعَظَّمَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَعْظَمُهَا وأخضرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن كثير когда привел слова имам Малика о том, что христиане что говорят про сподвижников, он сказал, то есть эти люди были правду сказали, потому что наш эта умма, она возвеличена, или о ней хорошо сказано в предыдущих посланиях, и самые лучшие люди из нее, из этой общины, то есть с нашей общины, это сподвижники пророка Мухаммада, алейхи ас-саляту вассалям. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал нам, что он хорошо говорил о сподвижниках пророка, алейхиссалату вассалям, именно когда в Торе сказано, то что они много молятся, они милосердны по отношению к верующим, суровы по отношению, то есть неверующим. Понятно? На их лбах видно признаков смирения. Баракаллаху фикум. Поэтому вы, иншалла, на это обращайте внимание. И он о них так сказал. И он сказал другую притчу уже в Инджиле, и вы об этом слышали. Имам Ибн Кафир, рахимахуллах, он сказал: وَقَوْلُهُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ انْتَزَعَ الْإِمَامُ مَالِكُ عليه رحمة الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. Аллах, когда сказал «Лиагида бихум аль-куфар», то есть, как в переводе говорится, Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести им в ярость неверующих. Аллах сказал, то есть, Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести им в ярость неверующих. Ибн Кафир, рахимахуллах, он говорит, из этой ая имам Малик, рахимахуллах, как в одной из риваят сказано про нем, и сделал вывод на эти ая, что рафида являются кафирами. Понимаете меня, баракаллаху? То есть имам Малик, рахимахуллах, как говорит Ибн Кафир, он, опираясь на эти ая, сказал, что рафида являются, то есть, кафирами, потому что этот росток, который, то есть, или эти расцены, которые была, то есть, притча, о котором Аллах Азза ва Джалл сказал нам в Инджиле про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда неверующие идут и увидят этот росток, у них есть ненависть, ярость к этому растению. Поэтому имам Малик, рахимахуллах, опирался на эти ая, что рафида являются кафирами. Потом что сказал Ибн Кафир? وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ. И с имамом Маликом согласились группа из ученых, да будет доволен ими Аллаху, Аллах Азза ва Джалл. То есть Ибн Кафир, рахимахуллах, привел, что это имам Малик так говорил, и группа ученых с имамом Маликом, рахимахуллах, согласились. Это действительно, баракаллаху фикум, это действительно, что тот человек, который он, у него есть ненависть из-за религии по отношению к сподвижникам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому он их оскорбляет и обвиняет их в неверии и так далее, нет сомнения у Ахли Сунна ва Джамаа, что этот человек является кафиром и муртаддом. Удивительная вещь, баракаллаху фикум, когда эти рафида оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. Разве один из этих, как можно их назвать, то есть один из этих, даже Аллаху алям, даже потому что их уподобляют с животными, ты таким образом обижаешь животных. Животные, они покорны Аллаху субханаху ва тааля, животные, они не ослушают Аллаха азза ва джалла. То есть эти люди, ты не можешь найти, один из них может плохие слова сказать про последователей Хумейни. И знаете, Хумейни, этот язычник, который пришел, и о нем говорят, что он как будто имам из исламской революции. Он сделал революцию для оглопоклонников. Понятно? Его дядюшка был один из язычников, индийц. Понятно? Ты не найдешь этих людей и их имамов плохо говорят про последователей Хумейни. Понятно? А у них язык длиннее, чем рост. И они его используют против сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату. Разве последователи Хумейни лучше, чем последователи пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям? Я вас спрашиваю, разве последователи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар, Утман, Али на положении ниже, чем последователи этого Хумейни? Разве Хумейни у них лучше, чем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Поэтому они не могут какое-то плохое слово сказать про него. Ты, если еще сейчас скажешь, что Хумейни говорит куфр и неверие, и даешь доказательство на это, ты у них грязнее, чем евреи-христиан. Но они готовы оскорблять сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. До сих пор в Иране есть мавзолей для Абу Лу'лу аль-Маджуси, который убил Умар, ради Аллаху ан. Абу Лу'лу, который убил Умар, понятно? До сих пор в Иране ему сделали мавзолей, где там идут из разных стран Ирана, и идет обход вокруг этой могилы. И у него, он у них, он герой. Он у них герой. Понятно? Потом они идут и говорят, что они мусульмане и так далее. Эти не мусульмане, эти мунафики, баракаллаху фикум. Мусульманин не может быть, он оскорбляет жену пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Это не может быть, что мусульман он так говорит. Если он так их оскорбляет или обвиняет Аишу ради Аллаху анха в то, что Аллах Азза ва Джал защищал него, он является, конечно, он является кафиром. Если кто-то ему не нравится эти слова, тогда пусть он уходит, баракаллаху фикум. Если кто-то ему жалко, и он начинает, то есть защищать рафида, Почему он им не, он не закроет у них рты? Почему он не говорит Рафида, сохраните ваши языки от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям? А он хочет, чтобы Ахли Сунна ва Джамаа помолчали. Он хочет, чтобы Ахли Сунна ва Джамаа не защищали сподвижников пророка и не защищали пророку, алейхи саллату ва саллям. Поэтому эта ая, баракаллаху фикум, говорит нам о великом достоинстве сподвижников пророка, алейхи саллату ва саллям, и мы должны их любить. Почему? Попозже, иншаллах, я вам скажу, когда мы будем говорить именно о достоинствах, о отношениях, или аль-мауқиф, то есть какое отношение должно быть по отношению к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхи саллату вассалям. Давайте, пожалуйста, посмотрим дальше аяты из суры Аль-Фатх, то есть самая 48-я сура. Прочитаем, пожалуйста, ая номер 18 и 19. Когда Аллах Азза ва Джалла говорит про сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Лакад ради Аллаху анил муминина из юбайиунака тахта шаджарати фаалима ма фи кулубихим фаанзала ас-сакината алейхим ва афабахум фатхан кариба ва маганима кафиратан яхудунаха ва кана Аллаху азизан хакима». Читаем, пожалуйста, Аль-Фатх, 48-я сура, ая номер 18 и 19. Дальше. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой, и вознаградил их близкой победой и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный и мудрый. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный, мудрый. То есть, думаю, вам понятно. И еще есть другие аяты из Корана, но я думаю, вам хватит эти доводы три из Корана. Давайте идем дальше. Посмотрим некоторые из хадитов пророка Мухаммада, алейхи саллату вассалям. Пророк, алейхи саллату вассалям, в сахих Бухари и Муслим, сказал со слов Абдуллах ибн Масуд, анна набия, саллаллаху алейхи вассалям, قال: «Хайру наси карни, тумма ладзина ялунахум, тумма ладзина ялунахум». Пророк Мухаммад, алейхи саллату вассалям, сказал: «Лучшие поколения из моей общины – это мое поколение». Или «Самые лучшие люди из моей поколения, или из моей общины, это те, которые будут в моем поколении, а затем следующие за ним, а затем следующие за ним». Имам ан-Науи, рахимаху Аллах, он сказал, что ученые, они единогласны на том, что самое лучшее поколение людей — это поколение пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и речь идет в этом хадисе именно о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. То же самое хадис, который имам Бухари и Муслим передали со слов Абу Саид Аль-Худри, ради Аллаху анх, анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, каала: «Тасуббу асхаби, фалау анна ахадакум анфака мифля ухудин дахаба, ма балага мудда ахадихим ва насиф». «Не поносите моих сподвижников. Воистину, если кто-то из вас потратит как гору Ухуда золота, чтобы представить это, баракаллаху фикум, надо поехать в Саудию». Понятно? Чтобы гора Ухуд знать, как она большая, то есть гора, надо поехать в Саудию. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: если кто-то из вас, понятно, из нас и из других, то есть, людей, потратит как гора Ухуда золота, то есть дает Аллаху Азза ва Джалла, это не будет равняться у Аллаха Азза ва Джалла, если кто-то из подвижников дает нам, или дает ради Аллаха аль-муд. Аль-муд — это единица для измерения. Две руки такие, то есть когда ты соединяешь две руки. Пригорши, то есть, баракаллаху. Как? Пригоршина. Понятно вам, баракаллаху фикум? Это называется муд. Пригоршина, то есть, если сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям дает пригоршину пшеницы, финики, не знаю, муки или чего-либо, то есть пригоршину, или половину, это у Аллаха Азза ва Джал не сравнивается, если кто-то из нас даст, как гору Ухуда золота. Потому что это сподвижник, в конце концов, он сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он имеет преимущество. То есть этот хадис, баракаллаху фикум, говорит нам, как мы можем, то есть как мы, какое у нас должно быть, то есть акида про таких лучших людей, которые были на земле после пророков и посланников Аллаха Азза ва Джал. Если я или кто из вас даст, как гора Ухуда, золото, и сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дает пригоршню, или половина, это у Аллаха лучше, чем гора Ухуда, которую мы дадим и так далее. Потому что он именно сподвижник пророка, алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Эти делили, и кроме них очень много доказывают нам о великом достоинстве сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому вы на это обращайте внимание, баракаллаху. Следующий момент. Вы должны знать, что все сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, являются удулем. То есть являются людьми, достойными доверия. И люди, которые не обманывают. Люди, обладающие иманом. Ясно, иншаллах? Слышите в Балтаке, обучение? Слышно вам, иншаллах? Потому что здесь у меня показывает, что связь, она, наверное, не так. Слышно в Балтаке? Ага, нормально. То есть, надо знать, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все они являются удулем, то есть людьми, достойными доверия, люди, обладающие иманом. Об этом есть акида, есть иджма у ахли сунна валь джамаа. И нет никакого исключения. Обычно каждое правило имеет исключение, да? Но насчет такого момента нет никаких исключений. Аль-Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллах, что он говорит? Он говорит, «Иттафака ахлю сунна аля анна ль-джамиа удул, валам юхалифи далика илля шуюдуд муптадиа». Аль-Хафиз ибн Хаджар, он говорит, все ахли сунна валь джамаа, у них одно мнение на то, что все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, являются удулем, то есть являются людьми, достойными доверия. Понятно? Люди, обладающие иманом и так далее. И никто шел против этого, кроме превентивного видения. Никто был против этого, кроме превентивного видения. Как вы знаете, на превентивное видение нельзя обращать внимание. Ибн Кафир, рахимахуллах, что он говорит? Он говорит, «Ас-сахабату, куллухум удулун инда ахли суннати валь джамаа, лима афна Аллаху алейхим фи китабихи л-азиз». وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ابن كثير رحمه الله قال الصحابة وسئني يبلايتس عدولا لودمين دستون دستون دبيرة وأهل السنة والجماعة بتشمو أنا بسناد بتمشت الله يخفليل Коране. И потому что сунна говорила нам и говорила их очень многих моментах, то есть и насчет их нравы, и их поведения. И из-за того, что они потратили свои имущества и пожертвовали свои души ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, желая большое вознаграждение у Аллаха Азза ва Джал, и желая, то есть, хорошее возмездие или вознаграждение за это. Это то, что сказал Ибн Катир, рахимахуллах. Ан-Науи, рахматуллах алейх, он сказал, «Иттафака ахлю суннати, иттафака ахлю л-хакки, ва ман ю'тадду бихи фил ижма аля кубули шахадатихим ва риваятихим ва камали адататихим, ради Аллаху анху». Ибн Ан-Науи, рахимахуллах, он говорит, «Ахлю л-хак, люди превенщи истинны, все они согласны». Понятно? И те, которые можно опираться на их мнение, все они согласны то, что свидетельство и сообщение от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, принимается, и что они людьми, обладающие или имеющие доверие, или они достойны доверия, да будет доволен им Аллах Азза ва Джал. И еще сказал Ибн ан-Науи, рахимахуллах, «Ас-сахабату куллухум удул, ман лабаса л-фитната». وغيرهم بإجماع من يعتد به. النووي رحمه الله говорит, все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они являются людьми достойными доверия, даже те, которые участвовали в фитне, и те, которые не участвовали. Вы знаете, что была фитна между Муавия и Али. Так ли? Была то есть фитна или разногласия между Муавия, ради Аллаха, и между Алием. Были там немножко сподвижников пророка, участвовали, но большинство сподвижников, они не участвовали в этой фитне. То есть, Ан-Науи рахимахуллах, он говорит нам, что у Ахлиссунна валь-Джамаа есть иджма, что все сподвижники пророка, достойны доверия, даже те, которые участвовали в фитне. То есть, когда была фитна между Муавия и Алием, ради Аллаху анху. Поэтому, баракаллаху фикум, эти высказывания ученых, есть другие много, я именно хотел некоторые из них сказать, чтобы не было долго, говорят и поддерживают, и доказывают, что любой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это человек достойный доверия, и человек, который мы должны его любить, и должны к нему хорошо относиться, и мы не должны разрешить никому о нем плохо он что-то сказал. Если вы это поняли, баракаллаху фикум, тогда надо очень важный момент уточнить. Мы знаем, я вам объяснил, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они имеют очень высокое положение в исламе. То есть как мы, которые живем на земле, и как небо, звезды на небесах. То есть и они достойны доверия. Но это не значит, что Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что сподвижники ошибки не могут совершить. Нет. У Ахли Сунна валь Джамаа, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он может совершать ошибку. И он может совершать грех. Потому что он человек. Но его нарушения или его ошибки теряются в море его награды. Если представим, допустим, награды этого сподвижника как море, если ты берешь, допустим, литр мочи, и ты налил в море, море не становится наджасой. Так ли? Море не становится наджасой из-за того, что ты там один литр или тысячу литров налил мочи там. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если кто-то из них совершает ошибку, понятно, или грех и так далее, этот грех теряется в море его награды. Поэтому это надо знать. И не разрешается ни в коем случае использовать эту ошибку или этот грех, чтобы порицать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, если кто-то из сподвижников совершает какую-то ошибку или какой-то грех, мы на этот грех не обращаем внимания. Ошибся, да, он человек, хорошо, все, он человек, но это не должно менять наше мнение или убеждение наших сподвижников, и мы не должны разрешить никому, чтобы он плохо говорил про сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что рафида, они ищут любую ошибку у сподвижников, ищут ошибки у Абу Бакра, у Умара, у Утмана, у Абу Хурайра, у Саад ибн Аби Ваккаса, у Муавия, у кого-то из сподвижников. То есть ищут эти ошибки. Почему? Чтобы найти зацепку и чтобы смогли что-то плохое сказать про сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если вы видели человека, которого он ищет недостатки у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этот человек является мубтадиам. Этот человек является с превенцев нововведения. Потому что у Ахли Сунна валь Джамаа есть такое, акида, то, что сделали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из грехов или из ошибок, теряются в их награде. И нельзя об этом, то есть, людям рассказывать, то есть, использовать эти ошибки, чтобы порицать сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давайте я вам говорю немножко из высказываний ученых по поводу то, что было между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы знаете, что было разногласие между Муавия, ради Аллаху анх, и между Алием. Да? То есть по какому-то вопросу. Какое есть акида у Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к этому вопросу? Почему я на этот вопрос или на этот момент обращаю внимание? Потому что сейчас есть превенция нововведения. Они любят копать эту историю. То, что было между Муавия и то, что было между Алием, и пытаются из выкопать эти истории, не показать, кто прав, кто не прав. Нет. У них цель от этого порицать сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и плохо говорить про Муавия, ради Аллаху ан. Ан-Науи, рахимахуллах, говорит, «Мадхабу ахли ссуннати валь-хак, ихсану ванни бихим, аби ссахаба». والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم النووي رحمه الله قال مذهب То есть путь у Ахлиссунна валь Джамаа и люди приверженцы истины, ихсану дзанни бихим, хорошо думать о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть если есть простой мусульманин, он что-то сказал, и можно понимать по-хорошему, и можно понимать по-плохому, тебе не следует понимать его высказывание по-плохому, баракаллаху фику. Это права мусульмана по отношению к другому мусульману. Я не говорю о обманщиках, или я не говорю о плохих людях. Нет, простой мусульманин, он что-то сказал. Его слова можно понимать по-хорошему, и можно понимать по-плохому. Понятно? Ты понимаешь эти слова по-хорошему. Может быть, он так имел в виду, может быть, так он хотел. Просто он неправильно выразился. Понятно? Если таким образом мы должны относиться к простому мусульманину, то значит мы должны так относиться больше, если речь идет о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Дальше Ибн Нау говорит, «Вальимсяку амма шаджара байнахум». И не говорить о разногласии или о конфликте, который была между ними. Это акида есть у Ахли Сунна валь Джамаа. То, что было между Муавия и Алием, ради Аллаху анхум, аджмаим, нельзя об этом говорить. Понятно? И говорим, один ошибся, другой был прав. Ибн Тайми говорит, Али, ради Аллаху, он был прав. В его мнении, он здесь свой штихат, и он был прав. Понятно? Поэтому он получает две награды. А Муавия ошибся. Понятно? Поэтому он получает одну награду. То есть вы знаете, что когда люди убили Утмана, ради Аллаху анху, Утман является родственником Муавия, Муавия собрал армию из Дамаска и решил поехать в сторону Медину, чтобы искать людей, которые убили Утмана, ради Аллаху анху, чтобы их наказать и так далее. У Али, ради Аллаху анху, было мнение, сначала надо поставить порядок в государстве или вести порядок в государстве. Понятно? И не надо сейчас их наказать, потому что эти люди, у них есть большие племя. И армия у Алия, она состоит большинство из этих племен. Вам понятно? Полтора кубарка. То есть Али, ради Аллаху анху, почему он не хотел с самого начала наказать их? Те люди, которые убили Утман. Не потому, что он не любит Утман. Нет. Он сказал, надо сначала делать, то есть, безопасность в городе, потому что был непорядок. И он хотел ждать немножко, понятно, потому что если он бы их наказал с первого раза, большинство солдатов, они относятся к племям этих людей, которые убили Али, Утмана, ради Аллаху анху. Если он их накажет, тогда племя этих людей будет их поддерживать и будет большая фитна. Другая проблема. Поэтому Али, ради Аллаху ан, у него было мнение сначала сделать порядок, вести порядок и потом наказать. Муавия, ради Аллаху ан, он потому что является родственником, и он является валиуддам, опекун покрови, то есть тот, который должен требовать наказать преступников. Он сказал, нет, надо их сначала надо наказать. Баракаллаху фикум. Надо их наказать, а потом Муавия, как говорится в Сирии, он не был против, что Али был халифа. У Муавия не была проблема, что Али был халифа и так далее. Но у Муавия была проблема именно из-за того, что надо наказать этих людей. Короче, Ахли Сунна валь Джамаа говорят, Али, ради Аллаху анху, издел свой иштихад, и он был прав, поэтому он получает две награды. Муавия, ради Аллаху анху, издел свой иштихад, но он здесь ошибся, у него есть одна награда. И все. Больше заходить и копать это не разрешается нам, за исключением некоторых из этих из ученых, которые имеют право разрешить между этими сообщениями. Потому что, как говорит шейх аль-Ислам Тайми, рахимахуллах, многие из сообщений про конфликт между Муавия и Али, много сообщения и недостоверные сообщения, потому что шиа туда начали писать про сиру, и очень многие ложные и выдуманные сообщения писали про обеих сторон. Понимаете, что с меня барак Аллаху фикум? Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Дальше что говорит ан-Науи рахимахуллах? Он говорит «Ва тауилу кисалихим». Что значит «ва тауилу китарихим»? То есть «тауил китарих» значит толковать их сражения по-другому. Вы знаете слово «тауил»? А «тауил» это значит толковать что-то по-другому. Понятно? То есть, «Ан-Науи рахимахуллах», он говорит, «Мазхаб у Ахли Сунна, у Аль-Джамаа», что сражение, которое было, то есть, ты толкуешь так, не было, то есть, может быть, то есть, что-то было неправильно, или может сказать, то есть, они не хотели воевать против друг друга из-за того, что они ненавидят друг другу. Понятно? То есть начинаешь найти для них оправдание, баракаллаху фикум. Вот это акида, которая есть у Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А рафида, шиа, они нет. Они ищут эти сообщения, хотя они недостоверны. Почему? Чтобы порицать сподвижников пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям, и чтобы через этих ошибок смогли порицать Абу Бакр, и Умар, и Утман, и Али, ахсан Аллаху алейкум. Поэтому вот это, на это обращайте внимание, барак Аллаху фикум. Давайте посмотрим, какое должно быть отношение или мавкиф, наше отношение или наша обязанность по отношению с подвижником пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. Во-первых, мы должны их любить, барак Аллаху фикум. Мы должны их любить. Почему мы должны их любить? Потому что эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди, которые пожертвовали свои имущества и свои души, то есть свои жизни и души ради пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Сейчас кто из нас готов жертвовать его имущество или его душу ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Человек, если его ударили, он завтра идет и бреет бороду. Человек, если его угрожает, допустим, выгоняют его из работы, если не бреешь бороду, он завтра идет и бреет, или она идет и снимает, то есть платок и так далее. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ради защиты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их били, и их убили, и выгнали их из их жилища, но они не сдались. И они не оставили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, без никакой поддержки. И наоборот, каждый раз, когда они теряют что-то ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они сильно его любят. Поэтому мы должны их любить, эти люди, которые Аллах Азза ва Джалла выбрал их для поддержки пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалам. Второй момент, для дуа им. Если человек, он какое-то благое дело сделал тебе, он имеет право по отношению к тебе, чтобы ты ему сделал дуа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман ла йшкуру ан-нас, ла йшкуру Аллах», тот, который не благодарит людям, то значит, он Аллаху не благодарил. Если кто, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если кто-то вам сделает благое, делайте ему благое. Если у вас нету, тогда дуа. Кто-то тебя, допустим, пригласил. Да? То есть, он тебе благое дело сделает. Ты возвращаешь благое, приглашаешь его. Не можешь, у тебя нет денег. Хотя бы дуа, поднимаешь руки, говоришь, о Аллах, прости этого человека, о Аллах, дай ему вознаграждение за то, что он меня кормил или угощал, или так далее. Делаешь ему дуа минимум. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это те люди, которые распространили ислам в Ираке, и в Сирии, и в Египте, и в Иране, и в многих местах. Сейчас, если кто-то из Сирии, или из Египта, или из Ирана и так далее, если он будет копать, то есть его родословие, он может найти, что предки его приняли ислам из-за сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы не должны забыть эту, и делать им дуа. Давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Тааля нам говорил в Коране по этому вопросу. Открываем, пожалуйста, сурат Аль-Хашр, понятно? Ая номер 59, сура номер 59, ая номер 10, где Аллах Азза ва Джалла говорит: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Десятая сура, ая номер 10. Читаем. А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину, Ты сострадательный и милосердный. А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину, Ты сострадательный, милосердный. То есть мы должны делать дуа Аллаху Субхану ва Тааля в пользу сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они нас опередили насчет имана. Они впервые были, то есть, мусульмане и уверовали в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Муслим, рахимахуллах, передал в своем сахихе со слов Урва, радиаллаху анху, он сказал: «Каат ли Аиша, ябна ахи умиру ан ястагфиру ли асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фасаббухум». Урва, он говорит, как в сахихе Муслим, когда он зашел, Аиша, радиаллаху анха, ему сказала, то есть сказала Урве: «О сын моего брата». Племянник, да, то есть получается так. Так, да? То есть, о сын моего брата, им было велено просить прощения для сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а они их порицают или они их понятят. Понимаете меня? Аиша радиаллаху анха имели в виду, то есть на эту аю, как говорит рахимахуллах ан-Навави в своем разъяснении. Аиша сказала: о сын моего брата, им было велено просить прощения для сподвижников пророка, они их порицают и они их оскорбляют. Поэтому, баракаллаху фикум, делаем дуа Аллаху Азза ва Джалла, чтобы он простил сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и чтобы он вознаградил их наилучшим образом. И мы должны их любить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошел к нему один человек и сказал: «О посланник Аллаха, когда судный час? Когда судный день?» Пророк сказал ему: «А что ты сделал или подготовил для судного дня? Что ты сделал для судного дня?» Он сказал: «Любовь к Аллаху и к его посланнику». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ты будешь тогда с теми, которые ты будешь с тем, который ты его полюбил». Поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, им этот хадис очень сильно понравился. Если мы любим сподвижники пророка, мы будем с ним, иншаллах, в судный день воскрешены. Любим пророка, будем с ним. Понятно? А эти рафида любят Абу Лу'лу аль-Маджуси, который убил Умара. Они будут с ним собраны. И пусть они будут собраны в гиене на вечно. Потому что этот человек, он был кафиром. Баракаллаху фикум. Третий момент. Мы должны верить, что они люди достойны доверия. Если они люди достойны доверия, то значит мы должны верить в то, что они нам говорят от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? И распространяйте это среди мусульман. Четвертый момент. Они хорошо говорить и читать их биографии, баракаллаху фикум, людям, чтобы люди были ознакомлены с этими великими людьми, которые поддерживали пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть они хорошо говорить в собраниях, или в уроках, или в книгах и так далее. Кроме этого, читать их биографию для себя и для семьи, для детей, для братьев и для сестер, чтобы мы знали, какие эти люди были, субханаллах, они велики и так далее. Пятый момент. Нельзя их оскорблять. Ни по прямому и ни намеком. Понятно? Бывают разные виды оскорбления. Он или оскорблять прямо, или намек. Он сказал, то есть он начинает говорить, люди, они не были такие искренние. Или люди, которые, как говорится, они не хорошо защищали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы бы, если были в их время, мы бы защищали пророка лучше, чем эти люди. То есть намеками такие. Понятно? Следующий момент. Шестой, то есть ненавидит рафида. Эти люди, которые оскорбляют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и оскорбляют жены пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, а именно Аишу, мы должны их ненавидеть, потому что как мы можем любить человека, который он оскорбляет сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям? Билля алейкум, если кто-то оскорбляет твоего отца, ты будешь его любить? Или ты будешь найти для него, то есть, оправдание? Сейчас ихван муслимин и приветствие нововведения, они начинают, не надо говорить про рафида, почему вы разделяете мусульман? Надо ему сказать: а почему ты нам так говоришь? Почему ты не говоришь шиа, закройте ваши рты или ваши усы, и не оскорбляйте сподвижники пророка, а идешь и кричишь на Ахли Сунна валь Джамаа, чтобы они помолчали, когда они защищают Ахли Сунна валь Джамаа. Это, субханаллах, удивительная идея. То есть, если Ахли Сунна предупреждает от этих мунафиков, они идут, не надо разделять мусульмане и начинать найти для них оправдания и так далее. Если кто-то оскорблял его жену, ты найдешь, что он поднял и сделал третью мировую войну. Тот, который ищет оправдание для шиитов или не надо делать разногласия. Если кто-то оскорблял его жену, он будет с ним воевать и ему проблемы сделать. А почему, когда речь идет о сподвижниках пророка, забываем эту любовь и отсутствует или уничтожаем эту ревность по отношению к этим величайшим людям после посланников Аллаха и его пророков. Поэтому шестой момент, пункт, ненавидеть этих рафида и предупреждать мусульман от них, понятно, и разъяснить людям их лицемерие и их, субханаллах, как говорится, то есть зандака, когда они заявляют, что они мусульмане, но они на самом деле не мусульмане. Любой рафидит, если он оскорбляет сподвижников пророка, считает, что они кафири, или он считает, что Коран искажен, или он обвиняет Аиша радиаллаху анху в любодеянии, он является кафиром. И тот, который у него есть сомнения в его неверии, он является кафиром. Вы меня понимаете? Рафидит, который говорит, что сподвижники пророка, они кафири, или обвиняет Аиша радиаллаху анху, что она любодейка в аль-яду билля, или рафидит, который говорит, что Коран искажен, он является кафиром. Тот, который сомневается в неверии этого человека, тот то же самое становится кафиром. Понятно? Баракаллах. Поэтому вы, иншаллах, на это будьте внимательны и не разрешайте этим людям, то есть с ними даже не общаться, если найдете рафидита, то есть по улице, то есть не здороваться с ним, если он умрет, не идите на их похорон и не кушайте, то есть их мясо, потому что они поклоняются семейству пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Заключаю нашу сегодняшнюю тему таким этим моментом. Почему или какова опасность, которая может быть, если люди будут оскорблять или порицать сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Почему Ахли Сунна валь Джамаа подняли шум и писали об этом вопросе очень много? Какова опасность или проблема, если будут люди порицать или оскорблять или обвинить в неверии сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям? То есть опасность этого момента заключается в том, что если сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, они были кафири, или лицемеры, или мунафики, или люди недостойны доверия, тогда откуда у нас гарантия, что Коран это от Аллаха? Откуда у нас гарантия, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он это нам сказал? Если люди, которые нам передали Коран и Сунну, они лицемеры, они кафиры, они валь-яду биллях, муртадди и так далее. То есть это приводит к тому, что религия ислам не является истинной религией. Так ли? Если те, которые предали эту религию, они кафи и муртади. Откуда у нас гарантия, что Коран там 114 сур? А может быть была 200 сур? Или вообще может быть была 50 сур, не 114? Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. И наши салафи, они об этой опасности знали очень давным-давно. Потому что враги ислама послали таких занадиков, послали таких лицемеров, чтобы сделать смуту среди мусульман. Люди приходят якобы с бородой, как в Астакабеди, понятно? И знают арабский, якобы они верующие и так далее, зашли под предлогом шиизма или под суфизмом и начали писать вот такие вещи и такие шубухат про сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому саляфи, рахимахумуллах, они об этом очень давно вычислили их и знали их. И, альхамдулиллах, несколько из этих занадиков смогли их убить и смогли их казнить, потому что эти люди, они, как говорится, люди, которые работали, то есть как шпионы, люди, которые работали в пользу кафиров, и пришли, чтобы эту фитну сделать. Аль-имам, давайте посмотрим, аль-имам Абу Зур'а ар-Рази, рахимахуллах, что он сказал. И обращайте внимание, баракаллаху фикум, на его высказывание. Аль-имам Абу Зур'а ар-Рази говорит: «Иза ра'айта ар-раджула ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطل القرآن والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Есть такое высказывание, оно на русском переведено. Я бы дам вам, чтобы послушать красиво. Я не хотел перевести по моим словам, чтобы не портить красоту этих высказываний. И потом сделаем еще один комментарий. Давай обычно прочитаем то, что сказал имам Абу Зура ар-Рази, рахимахуллах. Нам. Имам Аль-Хафис Абу Зура ар-Рази сказал: «Если ты увидишь человека, который оскорбляет кого-либо из подвижников, оскорбляет какого-либо из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знай, что этот человек зиндик, потому что посланник Аллаха для нас является истинным пророком. Куран для нас истина, которую принес пророк. Куран и Сунну до нас донесли сподвижники. Они, эти еретики, для того, чтобы свести Куран и Сунну на нет, оскорбляют сподвижников, стремясь поставить под сомнение наших свидетелей». Если ты увидишь человека, который оскорбляет какого-либо из подвижников посланника Аллаха, знай, что этот человек зиндик, потому что посланник Аллаха для нас является истинным пророком. Куран для нас истина, которую принес пророк. Куран и Сунну до нас донесли сподвижники. Они, то есть эти еретики, для того, чтобы свести Куран и Сунну на нет, оскорбляют сподвижников, стремясь поставить под сомнение наших свидетелей. Имам Абу Зура, рахимахуллах, и другие наши салафи, как имам Бухари, имам Ахмад и другие, заявили, что эти люди, то есть занадика, лицемеры, они хотят уничтожить Коран и Сунна. Как это? То есть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не могли найти зацепку, чтобы обвинить пророка. Коран совершен, там нет никаких ошибок и так далее. Если они скажут что-то про Корана сразу или про пророка, сразу их выделят, так ли? Сразу их вычислят, как говорится, и узнают. Поэтому что они сделали, то есть эту хитрость, они начали искать ошибки и грехи, которые совершали сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Почему? Их не интересуют сподвижники, их интересуют Коран и Сунна, которые наши сподвижники, ради Аллаху анхум ардахум, они нам передали эту Коран и Сунну. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. И мы не должны, как я сказал, никому, ни в коем случае, не разрешить кому-то. Если кто-то скажет: а Абу-Бакр ошибся, хорошо, пусть он ошибся, пожалуйста, пусть он ошибается 2 или 3 раза или 10 раз. Это не мешает, или это не говорит нам о том, что он нехороший человек и так далее. Понятно? И тебе не разрешается искать недостатки сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это харам. Искать недостатки простого мусульмана – харам. А как, если идешь и ищешь недостатки сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям? Потому что ты таким образом, даже если ты не бешит, ты таким образом уподобляешь поступки врагов ислама. Эти рафида, эти занадика, которые они хотят уничтожить ислама, уничтожить религию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот путем понесения сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вот это то, что я хотел вам сегодня рассказывать про достоинство сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и каково наше отношение к этим величайшим людям и самым лучшим людям после пророков и посланников Аллаха Азза ва Джал. Я сказал вам в начале, то есть эта тема, она очень большая, понятно, и есть там много пунктов, о которых я не обращал, то есть внимание, или их не рассказывал, чтобы тема, она не была очень такая длинная. Наконец, прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он сделал нас и вас из числа тех людей, которые любили сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, с искренностью. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он вознаградил сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, наилучшим образом. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он нас собрал с этим величайшим людям. Баракаллаху фикум. И мы говорим, как говоримся, то есть на арабском. Аллах Аззауджа свидетель, и ангелы, которые сейчас присутствуют, И вы тоже сам будете, иншаллах, свидетели о том, что мы любим сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и любой человек, который что-то плохо о них говорит или с ним враждуется, он является нашим врагом, о котором мы будем постоянно о нем тоже говорить и предупреждать, потому что это из основ нашей акиды. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, субханак Аллахума ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.